Вот тебе на. И вот на самом взлете, когда Шукшин пожинал свои первые успехи в кино и намечающиеся в литературе, когда вокруг молодого мужчины закрутились невероятные женщины московской богемы, пытаясь прибрать к рукам этот огнедышащий вулкан, когда он начал терять голову от похвалы дорогого вина, когда замаячили надежные деньги, когда, подхваченный круговертью столичных соблазнов, он вдруг начал отрывать свою пуповину от родного края, тут-то и настигла расплата, повторяющимся эхом, пройдя через всю дальнейшую шукшинскую жизнь. Не случайно он особо подчеркнет в коронном своем фильме «Калина Красная» «За все нужно платить». По сросткам давно уже гулял зловещий слух о том, что у Василия Шукшина роман с Лидией Александровой, исполнительницей роли библиотекарши Насти в фильме «Живет такой парень», связь с дочерью какого-то министра и так далее и тому подобное. Мария Шумская не стала стыдить мужа, воевать за него. Она просто замолчала, оглушенная непереносимой бедой, свалившейся нежданно-негаданно на ее хрупкие плечи. Особенно тяжело было, когда односельчане, вопросительно заглядывая в глаза молодой женщине, исподволь пытались прояснить загадочную ситуацию. Не поехала молодая жена и в Москву отвоевывать мужа у многочисленных поклонниц. Для нормальной русской женщины это наивысшее унижение. Да и не смогла бы Мария выжить в Москве, как полевой цветок, попавший в дорогом горшке на мраморный подоконник. Помнила только, как Вася писал, что ему приходится общаться с людьми наикультурнейшими в худшем смысле. Не понимала, что же его может удерживать среди подобных людей. Значит, она сделала ошибку, увидев в нем другого человека. Позже пришло осознание, что все это и есть неотъемлемая часть мира искусства, где рядом с Моцартами обязательно уживаются Сальери, тени при великих именах. Но она-то была из другого мира, полного света и сновидений, разнотравия и красы родного края, где неотъемлемо живут вместе люди и звери, не испытывая вражды друг к другу, где, отняв у птицы ветку, лишишься звонкоголосого ее пения, потому что она, эта ветка, и есть главная нота крылатой. Походя, сломано было это основание, на котором сидели два голубка. И вот уже разорено гнездо грубой неведомой силой, накатывающейся издали на юное чувство. Однажды в Москве среди радужных электрических огней, мчавшихся на край света легковых машин, улыбок кинодив и литературных матрон, Шукшин оглушенно споткнулся и замер. Будто что-то в нем внутри оборвалось и разбилось. Больно, страшно. Замолчала Мария странно, тягостно, не подавая никаких признаков жизни. Шукшина поведение жены озадачила. Вроде и в стольном городе весело, и тыл обеспечен. А вот тебе на! Ушла из его поля влияния Мария, преданная, верная жена. Он обеспокоенно принялся наводить мосты, искать возможности вернуть ускользающий и угасающий свет, который повсеместно грел его изнутри, там, куда доступа никому не было, кроме них двоих. В отчаянии он писал сестре Тале в эти дни. Ну, расскажи ты ей, пожалуйста, что я ее любил и давно люблю. Ведь ты знаешь, как я давно приходил домой с улицы и ночами просиживал у крыльца. Ты знаешь, о ком я думал. Он продолжал издали бороться за эту святую для него женщину. Потом до Василия дойдет, что Мария его даже не ругает. Это его добивает окончательно. На родину полетит письмо, не то крик отчаяния, не то всхлип израненного человека. Ты желаешь мне успехов, но при этом вид у тебя такой, будто ты совсем уходишь от меня. Скажи, на черта мне тогда успехи? Давай забудем обо всем. Слышишь? Мне было приятно от того, что где-то есть ты. А ты вон что, разговариваешь, уж и на прощай согласна. Вот я дожил, так дожил. Я не слушаю никого больше. Черт с ним. Что будет, то будет. Знай только, что если мы разойдемся, то не из-за меня. Я уже высказал тебе свое чувство, любимая. Они были тогда в очень неравном положении. Он, имеющий уже в столице известность, весь в поклонницах таланта, как в лесах, и Мария, оставленная на глазах у односельчан, униженная и оскорбленная, словно поставленная к позорному столбу на посмешище всем людям. За что же такое-то? По словам двоюродного брата Василия Макаровича, Ивана Попова, отец Марии Шумской тогда не вынес позора родной дочери, отправился в Москву и чуть не прирезал зятя. Да и было за что. Наступила трагическая развязка. Теперь замолчали оба, и Мария, и Василий, выжидая после разразившейся бури. В сростках Шукшину разрыва с Марией долго простить не могли. Деревенским она нравилась, ее жалели и переживали за ее будущее. Когда кто-то позже пытался прояснить у Василия Шукшина историю ухода его от Марии Шумской, он ускользал от ответа. Сам не лез в чужие дела и не любил, когда в его делах без спросу пытались копаться. Впрочем, никогда и никто не слышал от Шукшина публичных оскорблений женщин. О своих связях он всегда рыцарски молчал, будучи настоящим мужчиной, для которого интимные отношения — таинство двух избранных. И это качество одной из многих женщин в нем особо ценили. Как Зощенко, который вел себя так же благородно в подобных ситуациях, что увековечено во многих литературных источниках.